Глава 4. Первое. 2 часа пролетели как один миг, однако, когда подошло время меняться, Алексей не стал никого будить. Козырева пожалел, потому что тот казался ему старым усталым человеком, ну а Жора, поди, еще не проспался. А коли он пьян, то какой же из него охранник? Алексей за эти годы научился управлять своей волей. Коль потребуется, он может и 2, а то и 3 ночи не спать, и при этом не будет ощущать себя сонной курицей. Самое главное — научиться мобилизовать свой организм, а все остальное приложится. Но для этого нужно обладать чувством ответственности. Отсюда все и идет. Если ты ответственный человек, ты сможешь собраться, и тогда ты не подведешь ни себя, ни товарищей. Когда Жакову надоело стоять у окна и смотреть в глухую пустоту ночи, он садился на откидное сиденье и закуривал. В тамбур выходить опасался. Не дай бог, если в его отсутствие что-то приключится. Он доставал папиросу из портсигара, некоторое время задумчиво мял ее, а потом также задумчиво совал в рот. При этом он чувствовал некоторую заторможенность в своих действиях. Но так всегда бывает ночью. Несколько раз из купе, бурча что-то с просонья себе под нос, вылезал Козырев, чтобы сходить в туалет. То ли с мочевым пузырем у него было не все в порядке, то ли еще чего. Только лицо его было похоже на пасмурную погоду, все в тучах. Вернувшись из туалета и на ходу спросив, который час, он исчезал в купе, чтобы досмотреть прерванный сон. Жора же не вышел ни разу. Всю ночь он громко храпел на весь вагон, демонстрируя отменное здоровье. Ночью в вагон вошли солдатики. То ли из командировки возвращались, то ли из отпуска. Их было человек 10, и все они были уже под хорошим хмельком. Этого им оказалось мало, и они продолжили гулять уже в вагоне. Орали так, что хоть уши затыкай. А когда заиграла гармонь, то и вовсе весело стало. Несколько раз к служивым подходил проводник, пытаясь их утихомирить. Те обещали больше не шуметь, но как только он уходил, они с новой силой принимались рвать свои глотки. Когда это им надоело, они высыпали из купе и стали задевать редких в эту пору пассажиров. Увидев корейца, а это был Ким, которому, видимо, никак не шел сон, они тут же проявили к нему интерес. «Эй, епошка, слышь?» — крикнул ему невысокий рыжеволосый солдатик, который выглядел пьянее своих товарищей. «А ну, подь сюда!» «Я не японец, я чосон сарам кореец, понимаете?» С опаской взглянув на солдат, проговорил Ким. «Ладно врать-то. Епошка ты, епошка. Наверное, из плена возвращаешься. А не рано ли? Вы ж с Гитлером были заодно, потому и отвечать должны по полной». «Нет-нет, я кореец», — взмолился Ким, когда понял, что ему отрезали все пути к отступлению. Поди знал, что с пьяными русскими шутки плохи. В лучшем случае дадут пенделя, в худшем сломают тебе челюсть или подобьют глаз. «Товарищ, эй, товарищ!» — кричал он Алексею, который, прижавшись лбом к холодному стеклу, задумчиво попыхивал папироской в другом конце коридора. «Пожалуйста, подойдите сюда!» «Эй, братцы, а ну разойдись!» — смекнув, в чем дело, на ходу приказал Жаков. «Чего?» — возмутился Рыжий. «Да мы тебя сейчас...» Он уже готов был ринуться на капитана, когда Жаков, быстро сунув руку под полу пиджака, вытащил пистолет. «Назад!» — жестко произнес он. «Еще шаг, и я стреляю!» «А ну только попробуй! Ты хоть знаешь, с кем имеешь дело? Да мы до Берлина дошли, понял, тыловая крыса!» «Те, кто дошел до Берлина, об этом не кричат», пытаясь держать себя как можно спокойнее, произнес Алексей. «Уверен, что лично ты даже пороху не нюхал». «Надо подумать, ты нюхал». «Не обо мне речь», — коротко бросил Алексей. «Ну все, ребятки, пошутили и будя, быстро разошлись». Братва возмутилась. «А что это ты нам приказывать вздумал, а?» Выступил вперед крепкий паренек в тельнике. «Надо еще посмотреть, кто ты есть такой. А ну покажи документ», — потребовал он. Жаков побагровел. «Я вам не советую, товарищ боец, говорить со мной таким тоном», — произнес он. «А я говорю, покажешь документ», — продолжил наступать на него тот, что в тельнике. «Ну что ж, если ты этого хочешь...» Алексей сунул руку во внутренний карман и достал удостоверение. «Читай». Тот прищурил свои пьяные зенки, пытаясь поймать в фокус расплывающиеся перед ним буквы. «Главное управление государственной безопасности НКВД СССР», — наконец прочел он, — «капитан Жаков Алексей Сергеевич». «Ничего себе!» Он тут же изменился в лице. «Так ты... так вы...» «Простите нас, товарищ капитан», — захлопал он глазами. Жаков спрятал пистолет. Он был зол на парней, и об этом говорили играющие на его скулах желваки. «Марш по своим купе», — скомандовал он. «И только вздумайте выйти оттуда, сразу арестую». Солдатам больше не надо было ничего говорить. Они тут же бросились в рассыпную, и все же Рыжий на прощание успел кое-что сказать. «Ты это, начальник, зря нас обижаешь. Слышал о таком маршале Рокоссовском. Так вот, мы из его команды». «Тогда все понятно», — усмехнулся Алексей. «В армии Рокоссовского и в самом деле было много всякого сброда. Но воевали хорошо, и командира своего обожали. Как-никак, свой тоже на зоне, как многие из них, парился. А это для зэка лучшая рекомендация». «Спасибо», — поблагодарил Алексея Ким и улыбнулся. «Все в порядке», — проговорил капитан. «Просто ребята выпили лишнего, вот и...» Он махнул рукой и полез в карман за папиросой. «Хага ты мне да». «Солнце восходит», — глянув в окно, сказал Ким. Жаков последовал его примеру и удивился. «Как? Неужто уже утро?» Потянув за серебряную цепочку, он достал из брюк похожие на луковицу большие карманные часы, взглянул на циферблат с затейливыми римскими цифрами и покачал головой. Было без четверти 6. «Как же быстро пролетела ночь!» — удивился он и снова посмотрел в окно, где далеко-далеко на востоке занималась заря. Ее тонкая светлая полоска робко возвещала о начале нового дня. «А как будет по-корейски солнце?» — спросил у Кима Алексей. «Хэ?» «Надо же!» — почему-то удивился капитан. «Видно, счел, что для такого величайшего явления природы, как наше светило, это слишком просто». Однако он не стал вслух философствовать на эту тему. Ведь что ни говори, а всем кажется, что его язык самый-самый. Вот и для этого корейца, надо думать, нет ничего на свете прекраснее и благозвучнее, чем это его «хэ». Утром солдаты вышли, а их место заняли несколько амнистированных по случаю победы уголовников. Эти тоже начали с того, что промочили глотку, затем кто-то сел играть в очко, кто-то принялся чифирить, однако были и такие, что решили поискать на задницу приключений. Первым досталось корейцам, которые, проснувшись, потянулись с полотенцами к туалету. Особенно усердствовали двое зэков. Один длинный и костлявый, другой невысокий широкомордый шнырь. К тому времени Алексей сдал пост и ушел в купе, намереваясь немного вздремнуть, когда вдруг услышал в коридоре чьи-то крики. «Это еще что?» — с тревогой подумал он. В этот момент дверь отворилась, и в купе вошел возбужденный переводчик с вафельным полотенцем в руках, от которого хорошо пахло земляничным мылом. «Там бандиты буянят», — заявил он с порога. «Как бандиты? Кто их впустил?» Быстро поднявшись с постели, испуганно пролепетал Козырев. «Не знаю», — заморгал глазами Цой. «Капитан Бортник попытался их утихомирить, но те на него с ножами». Алексею не надо было объяснять, что в таких случаях следует делать. Как был в пижаме, так и бросился на выручку товарищу. А тот тем временем уже держал глухую оборону. Увидев, что какие-то странного вида люди пристают к их подопечным, он вначале прикрикнул на них. Вроде как предупредил. Те на него. Ну и получили сполна. У Жоры кулаки пудовые, взгреет, мало не покажется. Дебоширы позвали на подмогу товарищей. Теперь их было больше, чем тараканов в шкафу. А это плохо. Попробуй, уследи за каждым. А у них в руках заточки. Сволочи, скрипел зубами Бортник. Пока нормальные люди воевали, вы на зоне хлеб дармовой жрали. У, суки, убью. Он и не заметил, как к нему сбоку подкрался один из зэков и, изловчившись, нанес ему удар заточкой в правое плечо. Жора взревел. Попытался достать свой пистолет, но тут же получил удар кастетом в переносицу. И поплыло у него в глазах, и закружилось, завертелось. Если бы не Жаков, еще неизвестно, чем бы это все закончилось. Выскочив из купе и оценив обстановку, Алексей выхватил пистолет и навел его на бандитов. «Назад!» — заорал он. «Я говорю, назад!» Но кто бы его слушал? Разгоряченные дядьки, в психе разрывая на себе тельники и нижние рубахи, уже буром перли на него. От множества наколок на их бледной шкуре пестрило в глазах. Там и Ленин был, и Сталин, и грешница Мария Магдалина, и даже сам Иисус Христос рядом с какой-то непотребной надписью. Вот в эту бледно-голубую муть стал остервенело стрелять Алексей. Первый выстрел, второй, третий. «Назад, негодяи, не то всех положу». И тогда кто-то из наступавших крикнул: «Атас, братва, это легавые!» И побежали зэки по вагону, оставляя на полу своих раненых корешей. «Стоять!» — кричал им вслед Жаков. «Но разве их остановишь?» Открыв входную дверь вагона, они на полном ходу стали выпрыгивать из него. «Мерзавцы!» — в сердцах произнес Алексей и рассеянно посмотрел по сторонам. А там благодарные глаза корейцев. «Спасибо, товарищ!» «Спасибо!» «Кто это сказал? Чен? А может быть, Ро? Или то был Янген?» «Но где же Жора?» «Ах, вот он!» Стоит, зажав окровавленной рукой рану, и улыбается. «Ты как?» — спросил его Алексей. «Ничего, бывало и хуже», — пытался шутить дружок.